Он еще работал в усадьбе, когда случился пожар. Карен разлила какао по кружкам, и дети присоединились к нам за кухонным столом. Насколько мне известно, к тому времени его уже взяли в армию. Но потом очень долго, почти 15 лет, он не появлялся в здешних местах. Сквозь зернистую поверхность старого фото я вгляделась в эти черты и без труда уловила сходство Амброса Проктора с его собственным внуком. О таких обычно говорят: «Он славный парнишка». Знаете, отец очень мало рассказывал мне о своей молодости. Он вообще был человеком сдержанным и молчаливым, а я бы хотела знать о нем больше. К примеру, почему он так поздно женился? Они с моей мамой обвенчались, когда ему было далеко за 40. Может, у него в прошлом была какая-то несчастная любовь? Но в детстве ты не задаешься такими вопросами, а когда я повзрослела... Она грустно вздохнула. Он был очень хорошим отцом, терпеливым, добрым, всегда готовым помочь. Но сейчас мне кажется, что я никогда не знала его по-настоящему. Мое внимание привлекла одна деталь на снимке. «Что это?» — спросила я. «Ектаж», — сказала она, взглянув. «Охотничья сумка для дичи, например, для фазанов. Ее можно развернуть на земле, чтобы было удобнее складывать птицу. Борта сумки скрепляются замком. Однако я не понимаю, почему ектаж оказался на этом фото. Отец работал садовником, но не егерем». «Иногда он приносил сестрам фазанов или кроликов», — сказала я. По лицу Карен было видно, как ей приятно узнать новую, пусть даже такую мелкую, подробность из раннего периода отцовской жизни. А я подумала об Аврелиусе и его наследстве. Выходит, он попал к миссис Лав в охотничьей сумке. Теперь понятно, откуда там взялось перо. Прежде в ней носили фазанов, а еще я вспомнила клочок бумаги с кляксой и слова Аврелиуса. «Вначале что-то похожее на букву «А», — говорил он, держа бумагу перед окном. «А вот тут, в самом конце, вроде как «С». Конечно, за эти годы она поблекла, но если хорошенько вглядеться... Ты видишь буквы?» Я никаких букв тогда не увидела, но, возможно, Аврелиус был прав. Только это было не его собственное имя, а имя его отца — Амброс. Я вызвала по телефону такси и от дома Карен поехала в контору мистера Ломакса в Банбери. Адрес у меня сохранился после переписки с ним по поводу Эстер, и все та же Эстер привела меня к нему сейчас. Секретарша не хотела беспокоить своего босса, узнав, что мой визит не был заранее согласован. «Вы же понимаете, сегодня сочельник», — говорила она. «Это не самое подходящее время для деловых бесед». Но я проявила настойчивость. «Передайте мистеру Ломаксу, что Маргарет Ли хочет срочно поговорить об Анджелфилде и о миссис Марч». Всем своим видом говоря, тоже мне велика важность, она исчезла за дверью кабинета и тотчас возникла вновь, с кислой улыбкой пригласив меня войти. Мистер Ломакс-младший был уже далеко не молод. Сейчас он, вероятно, достиг того же возраста, в котором находился мистер Ломакс-старший на момент прибытия в его офис близняшек, нуждавшихся в деньгах для похорон Джона Капуна. Хитроватый блеск в глазах и полуулыбка, мелькнувшая на губах адвоката, когда он пожимал мою руку при знакомстве, свидетельствовали о том, что он воспринимает эту встречу как нечто вроде совещания заговорщиков. На протяжении многих лет он один знал всю правду о мисс Марч и Виде Винтер, унаследовав этот секрет от своего отца вместе с массивным столом вишневого дерева, шеренгой картотечных шкафов и старинными картинами на стенах кабинета. И вот спустя годы к нему является человек, приобщенный к той же тайне. «Рад вас видеть, мисс Ли. Чем могу помочь?» «Я только что приехала из Анджелфилда. Там сейчас полиция. Они нашли труп под развалинами дома». «Боже мой! Полицейские, наверное, захотят встретиться с мисс Винтер». При упоминании мною этого имени взгляд адвоката тревожно скользнул по двери, проверяя, плотно ли она закрыта. «Да, согласно закону, им потребуются показания владельца дома». Так я и подумала. Однако она тяжело больна. Полагаю, вам это известно. Он кивнул. Кроме того, ее сестра находится при смерти. Он снова кивнул, не перебивая меня. При таких обстоятельствах ее надо очень осторожно подготовить к получению еще одного плохого известия. Она не должна узнать об этом от совершенно незнакомого человека, и впоследствии ее нежелательно оставлять одну.